Приша оценив прям великолепен, однако не стоит вестись на его мягкий характер. Он безжалостен и суров в бою. Он смог войти в тройку лучших или даже взойти на самый верх, не прилагая особых усилий. Его друг, Ли Куан, который носит также имя призрачного меча, тоже не из числа тех, кому стоит переходить дорогу. Поговаривают, что он осилил искусство земного уровня, и даже если это всего лишь часть навыка, он все еще имеет шанс превзойти всех остальных. Призрачный меч, Ли Куан. А в это время, юноша в белом, услышав разговор, выпрямился в своем сидении. Из всего сказанного он отметил для себя имя Пэйшанцина, однако призрачный меч овладел его вниманием полностью. Мужчина в белом слышал, что Ли Куан обладает уникальным стилем владения меча. Этот стиль разительно отличался от всех боевых приемов и стилей. Определенно, призрачный меч перенял этот навык не от кого-либо в небесной школе, а стал наследником мертвого мастера меча и обучился 9 искусствам призрачного меча. С такими способностями и обещанной ему славой за спиной этот юноша являлся лучшим владеющим мечом бойцом в десятке лучших. Этим благовидным мужчиной оказался Ечень. Лишившись лошади, скорость его передвижения лишь увеличилась, давая ему возможность пересекать 3000 миль в день. И вот, дабы отдохнуть и набраться сил, он решил остановиться на время в старинном весеннем городке. «Мне уже понятен принцип использования энергии, однако мой навык одинокого пика 13 мечей все еще имеет швы, которые необходимо залатать. Это станет моим недостатком. Надеюсь, что мне удастся получить достаточно призов на оценивающем соревновании, чтобы скрыть этот факт». Лучшей техникой, которой обладал Ечень, все еще являлась его первая техника – рычание тигра, драконий кулак. Несомненно, он неплохо владел энергетическим мечом, однако с ним он не мог быть уверен в том, что одержит верх над призрачным мечом, Ли Куаном. Репутация Пэйшанцина нашла впереди него и была куда выше, чем у Ли Куана, но даже при этом Ечень был больше заинтересован в мастере меча. Призрачный меч, Ли Куан, вовсе не самый лучший. Никто не смог бы сравниться с мечом кровавой тени, Мэн Чуном. Он представляет из себя единственного в небесной школе, кто мог одержать 1000 побед, что не было под силу даже многим внутренним ученикам. В этом году он имеет все шансы вновь стать первым в десятке лучших и даже бросить вызов внутренним воспитанникам. С его багажом навыков, стать одним из 15 внутренних для него не составило бы труда. Ты прав, он единственный, кто может уверенно завладеть первым местом, все же остальные могут посоревноваться за места со 2 по 10. Но не стоит забывать, что в этом году в битву за место могут вступить новые ученики. Вот тогда соревнование будет поистине захватывающим. О, небеса, я завтра же попрошу дядю, чтобы тот достал мне пригласительную карту. В конце концов, он состоит в близкой дружбе со старшиной небесной школы. С этим приглашением я бы получил шанс стать свидетелем битвы. Наставник моей кузины тоже является выпускником небесной школы. Надеюсь, что они смогут взять меня с собой. Беседа в баре только подогрела интерес толпы к предстоящему соревнованию. А в это время Ечень отобедал, уверенно положил на стол сумму в 10 золотыми и спустился на первый этаж гостиницы. Мастер меча случайно успел поймать взглядом знак небесной школы на его белых одеждах и прошептал: «Не могу поверить, что воспитанник облачной школы боевых искусств на небе действительно оказался в этих местах». Гостиница была полна облаченными в белые людьми, да и сам Ечень старался не привлекать к себе внимания, поэтому о присутствии воспитанника небесной школы стало известно только лишь после слов мужчины. Цветочная королева еле заметно улыбнулась. Она уже прознала об истинной личности Еченя ранее. Ощутив его уровень развития, ей удалось узнать, что он был воином всего-навсего среднего царства сгущающейся реальности, так что шансов побороться за место в десятке лучших у него, вероятно, было мало. Однако совсем скоро она сможет своими собственными глазами наблюдать исход, когда с мужем попадет на соревнование. Ей оставалось лишь надеяться, что тот успеет выйти из медитации вовремя. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 102. Глава 102. Меч кровавой тени. Оставив результаты миссии в холле, Ячень отправился к доске уровней за проверкой. Уровни нынешнего и предыдущего месяцев не шибко различались, они и остались теми же самыми. Эта ситуация возникла в связи с особым вниманием, которое полностью было сконцентрировано на предстоящих соревнованиях в июне. Воспитанники не будут драться до начала соревнования, чтобы сэкономить и накопить силу. Взглянув на низшую часть оценки уровней, Ячень позволил улыбке появиться на его лице. Он был первым в списке. Первым, начиная счет с конца списка. Все остальные были сосредоточены в высшей его части. Отлично. Мне необходимо будет получить оценку в соревновании, чтобы в будущем я смог избежать нужды бросить вызов другим. Ячень не переживал о своих нынешних показателях, так как оценивающее соревнование было честным по своей природе и не принимало во внимание настоящие на определенный момент уровни соревнующихся. На данный момент его самым решающим заданием были упорные тренировки, ибо его уровень развития в царстве полусгущающейся реальности считался слишком низким. Ему требовалось прорваться как минимум до пика царства средней сгущающейся реальности. В таком случае ему уж точно не пришлось бы испытывать страх перед противниками на состязании. Ночью Ячень тренировался, находившись в медитации. Утром он сидел на обрыве, дабы повысить энергию меча. Вечером Ячень воздействовал на свою выносливость, стоя под водопадом. Прошло несколько дней, уступая место дням, приближающим июнь. В лесу позади горой ветров, близ каменистой горы, посреди природной красоты прямо стоял полураздетый высокий мужчина. Его взгляд бросился в сторону вместе с его мускулистым телом. Его аура была еще более жестокой, чем у демонических зверей. Кто бы ни попал под его взором, почувствовал бы, словно на него глядит древний зверь. Все в нем пугало. Эр-эр-эр-эр. Этот самый крепкий мужчина зарычал, сотрясая свою гору мышц. Его суставы и кости вместе издавали вереницу потрескивающих и хлопающих звуков, которые звучали так, словно люди выпустили сотни стрел в воздух одновременно. Земля терпела на себе огромное давление и пыталась сопротивляться до последнего, пока не начала взрываться под ногами мужчины. Вдруг, он резко замахнулся и направил удар на камень. Раздался грохот. Гигантский камень, 20 метров в высоту и 7 в ширину, был раздроблен, словно кусочек льда, разлетаясь кусочками по всему пространству. Выражение его лица и его дыхание не изменились даже после тяжелой тренировки. Мужчина сам себе ухмыльнулся: оценивающий турнир вот-вот начнется, и я, Сяе, никому не уступлю. Я стану первым среди воспитанников, кто потребует от Сюйцзина определить лучшего в небесной школе. Небесная школа была богата 36 вершинами, которые были предназначены для тренировки старшин. Одной из 36 вершин являлась гора Белое Облако. Старик в белом одеянии сказал юноше: «Ли Юнь, если ты пополнишь ряды внутренних учеников, то тогда ты получишь меня в качестве своего учителя. В течение последних 3 лет ты не отправился ни на одну миссию, ты даже не принял участие в прошлом оценивающем состязании, однако теперь ты не сможешь остаться в стороне. Ты должен участвовать в приближающем турнире, а иначе глава клана и старшины подумают, что я просто трачу с тобой время впустую, не предоставляя тебе достойных тренировок». «Не переживайте, мастер», — холодно ответил молодой человек, — «я докажу всем, что могу одолеть этих учеников даже без каких-либо внешних тренировок». «Не стоит недооценивать других участников», — покачал головой старик в белом. «Пусть сейчас твоя сила сравнима с силами воспитанников из 5 лучших, тебе все еще опасно сражаться за место в 3 лучших. Я знаю, что призрачный меч Ли Куан и Пэй Шанцин такой возможностью обладают. Кровавая тень Мэн Чун известен также своими превосходными навыками ведения боя, которые смогли бы удивить даже меня. Возможно, тебе еще рано с ним сражаться». Юноша продолжал все в том же холодном тоне: «Но, мастер, вы когда-то говорили мне, что воин всегда может бороться за право стать лучшим и оказаться на вершине, а иначе все это не имело смысла». «Хе-хе, именно так, я говорил тебе подобное. Что ж, тогда ты можешь попытаться побороться за свою цель. Твоим сильнейшим противником, скорее всего, окажется кровавая тень Мэн Чун. Вторым после него может по праву считаться призрачный меч Ли Куан, его навыки владения мечом непредсказуемы. Ни одному из них он не обучился в небесной школе, и именно он будет в числе угроз для тебя. Будь предусмотрительнее при встрече с ним, не проиграя ему во владении мечом. Я не проиграл бы в этом аспекте никому». Облаченный во все белое старик кивнул в ответ. Если бы они сравнивали технические навыки владения мечом, существовало мало воспитанников, которые могли потягаться с его учеником. Он развил свой собственный стиль владения мечом в течение последних трех тренировок, не прибегая к стандартному пути обучения. Если бы ему было предоставлено достаточно времени, он смог бы стать достойным противником лучшему воспитаннику небесной школы, Чжумэй. Отлично. Ты тренировался за закрытой дверью три последние года, а теперь покажи мне свою истинную силу, Инь. Юноша обнажил свой меч. Он взмахнул им несколько раз в сторону целого моря облаков. Тихо. Свет меча разделился на 13 частей. Каждый удар был равен другому по длине, не имея единой разницы, словно клоны, рожденные одним взмахом меча. Свет 14 мечей. Я и не предполагал, что твой уровень поднялся так высоко. Учитель взглянул на сие действо с изумлением. Если бы при этом присутствовал кто-либо еще, он был бы сбит с толку. Юноша взмахнул мечом всего 13 раз. Тогда откуда же взялся 14-я вспышка? Река Алун, водная ветвь подсолнуха. За последние 3 месяца образовалась небольшая группа, носившая название «Водная ветвь подсолнуха». Эта группа имела 3 лидера, и каждый из них находился на пике царства сгущающейся реальности. Самый главный же лидер уже сумел коснуться края сходящегося царства Юань. Ему могло понадобиться еще 2 или 3 месяца, чтобы окончательно добраться до сходящегося царства Юань. Вдобавок ко всему этому, водная ветвь подсолнуха имела в своих рядах 72 воина царства поздней сгущающейся реальности, 20 воинов царства средней сходящейся реальности, а также от 40 до 50 царства ранней сгущающейся реальности. В числе участников также оказалась сотня воинов смертельного царства, которые служили усилением силы группы и пушечным мясом одновременно. Вход в место размещения водной ветви подсолнуха была с пронзительным звуком рассечена надвое. Напористый буйный юноша зашагал в комнату. «Люди водной ветви подсолнуха, выйдите и встретьте свою смерть». Бах! В эту же секунду нарушителя покоя окружили как минимум 100 человек. Сразу после них появилось несколько десятков элитных бойцов царства сгущающейся реальности, которые вышли на подмогу первой части группы. «Как ты смеешь появляться из ниоткуда и искать проблемы в нашем месте? Ты, несомненно, желаешь смерти. Убить его». Как только крупных размеров мужчина произнес эти слова, высокий и сильный юноша, вызвавший всю эту суматоху, скрылся в толпе людей. «Ха-ха, можете все сдохнуть». Смоченный кровью меч сверкнул в огромной толпе. Куда бы ни взмахнул им юноша, везде после него оставались разрубленные надвое тела, разливая кровь во все стороны. Никто не мог устоять и нескольких, нет, даже одного раунда против парня с оружием. Даже элитные воины царства сгущающейся реальности не могли достойно встретить удар. Как только кто-то может быть настолько устрашающим? Кто же он? Я знаю, кто это. Перед нами меч кровавой тени Мэн Чун из небесной школы. Беги. Смогли идентифицировать воина некоторые люди в толпе. Лица их наполнились страхом. Убей все живое, умри за меня. Надменно рассмеялся парень. Его смех сопровождался сильным убийственным мотивом, прорезавшимся сквозь небеса. После этого его смоченный кровью кончик меча вновь взмахнул ввысь. С каждым таким взмахом 10 человек лишались жизни, оставляя на земле кровавый след меча. Кровь полилась, словно реки. Практически все до единого участники водной ветви подсолнуха были уничтожены. В этот момент 3 человека отчаянно метнулись вперед сквозь волны крови. То были 3 лидера группы. Оружие, которым намеревался атаковать в ответ самый главный из лидеров, был топор Сюаньхуа. Мудрый лидер сжимал в руках прут, 3-й же шеф, палаш. Высокий юноша выступил из горы трупов и направил меч на приближающуюся троицу. Пинь, пинь, пинь. 3 лидера царства поздней сходящейся реальности были расчленены мгновенно одним лишь движением меча. Кончик кровавого меча прошел сквозь их тела и пронесся в главный холл группы. Они попадали после первого же удара. Как же это скучно. Парень с кровавым мечом в руках покачал головой и развернулся, чтобы уйти. На его белом одеянии не осталось и капли крови. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 103. Глава 103. На полпути к мотиву меча. Под водным потоком водопада приютился огромный камень. Именно на нем устроился Ячень, подложив ноги под себя. На коленях его мирно лежал укутанный в ножны меч скрытого облака. Он находился то в своем блаженстве, то вне его, забывая на это время обо всем, и даже о себе. Монотонный разбивающихся о камень вод водопада совсем не мешал Чиню. Окутанный в собственные чувства, мир для него уже не был прежним. Звуки исчезли, а водопад, казалось, становился все медленнее и медленнее. В конечном итоге, вся внешняя картинка перешла для него в замедленное движение. Время от времени капли воды, разбиваясь о камни, разлетались в разные стороны. В такие моменты они были словно ярчайшие кристаллы под светом солнца. Как только же водопад совсем застыл во времени, глаза Ечиня внезапно распахнулись. Он потревожил свой покой, вынув меч из ножен и взмахнул им в воздухе, словно рассекая что-то. Несмотря на всю неожиданность, движение было мягким, совершенным без доли сомнения или нерешительно. В один момент поток воды перед Еченем был разделен на две части. Водопад начал существовать в двух потоках, словно так и было задумано природой. Бум, бум. Потоки вновь пришли в действие, продолжая все так же безнадежно красиво биться о камни. Остался всего лишь шаг до мотива меча. Еще чуть-чуть, и я достигну его. Жаль, что этот шаг будет самым сложным, ибо он требует затраты огромного количества энергии о протяжении долгого времени. В этой атаке Еченю практически удалось уловить мотив меча, но ему все же не удалось в полной мере разглядеть его, поэтому попытка эта могла сойти лишь за полушаг к мотиву меча. Все еще большое расстояние до истинного мотива меча. Послышался звук рассекаемого воздуха, Ечень выдохнул. Выдох его был, словно туман, и вырвался он, словно стрела, сорвавшаяся с тетивы. Он неторопливо поднялся со своего места, еле заметно встряхнулся. Телом он был изношен попыткой шага. Еще какое-то время продолжив наслаждаться чарующим видом, Ечень отправился назад по тому пути, по которому пришел в это место. Уцзунмин, находившийся вне дворика, заметил, что Ечень вернулся, и рассмеялся. «Тебя так сложно найти. До соревнования осталось уже 3 дня, а я всего лишь хотел потренироваться и улучшить свои навыки», — ответил Ечень. «Метишь в 10 лучших, не так ли?» «Да, что-то вроде того». «Что, в самом деле?» Глаза Уцзунмина расширились от удивления. 10 лучших внутренних учеников по силе схожи с центральными учениками. Некоторые из них уже могут посоперничать с центральными, и, что самое главное, все они относятся к царству поздней сгущающейся реальности и обладают силой, которая дает им моментально убить противника того же уровня. 10 лучших внутренних воспитанников включала в себя 10 сильнейших воспитанников всех институтов боевых искусств. Каждый из них был одаренный, настоящим гением боевых искусств, обладал хорошим складом ума и сообразительностью. В настоящий момент, в большинстве своем, они не могли тягаться с центральными воспитанниками, однако никто не мог сказать наверняка, как далеко они смогут пойти, если дать им достаточно времени. Именно поэтому для любого института боевых искусств 10 лучших внутренних учеников была столь же важна, сколько и центральные ученики, и никто не смел их недооценивать или игнорировать лишь из-за этого небольшого промежутка между уровнями силы. «С каких пор ты перестал быть амбициозным? Мы говоришь всего-навсего о 10 лучших учеников. Я слышал, что всегда существовали те, кто вылетали из числа лучших, а на замену им приходили новые таланты», — сказал Ечень, рассмеявшись. Уцзунмин уже было открыл рот, да вот только не знал, что сказать. Он был солидарен с Еченем в том, что он каким-то образом утерял свои амбиции. Он вспомнил, как Ечень проявил свою храбрость и вызвал на бой Чжан Хаожэня, который, на тот момент, находился на пике смертного царства 10-й стадии, а сам же Ечень – на 6-й стадии смертного царства. На сегодняшний день его друг уже достиг царства полусгущающейся реальности, поэтому не было смысла отговаривать его от попытки стать одним из 10 лучших. Он понимал, что Ечень думает так же. «Ты прав, ты прав. Я когда-то был первым среди внешних воспитанников, и раньше не испытывал на себе весь этот груз давления со стороны. Но как только я пополнил ряды внутренних, я оказался окружен 10 талантливых воинов. Больше забраться наверх мне уже не удалось, с моим-то уровнем силы и потенциалом. И я решил скрыть свои истинные чувства и двигаться вперед лишь маленькими шажками, ибо так было надежнее всего. И теперь, когда я прислушался к твоим словам, я осознал, почему промежуток в силе между мной и Чжан Хаожэнем никогда не сокращался. Все потому, что я лишился страсти и мотивации, превратившись в заурядного внутреннего воспитанника. Если бы не Ечень, У Цзуньмин никогда бы не пришел к этому, понимаю. Он был свидетелем успехов Еченя и прекрасно понимал, что для его друга это была не самая обычная удача, а истинный и кропотливый труд, который помог ему стать тем, кем он являлся сейчас. У Цзуньмин понимал, что ему есть чему у него поучиться. Все радости и удовлетворенность У Цзуньмина от факта достижения царства полусгущающейся реальности посредством принятия капсулы улетучилась. Он вздохнул. «Меня только что посетило просветление. Я думал, что расстояние между мной и тобой мне поможет сократить капсулу энергии Чжень, однако теперь я уверен, что она только увеличила пропасть между нами. По крайней мере, моя мотивация и воля с твоими не сравнятся». Ечень отворил ворота во двор и жестом пригласил У Цзуньмина войти. По пути он сказал ему: «На самом деле, талант, он словно средство достижения цели, каменная подставка на пути, встав на которую, ты можешь показаться выше, чем все остальные. Но если же ты хочешь стать еще выше, одного лишь таланта будет недостаточно, тебе придется найти свой собственный путь и двигаться дальше по этой дороге. Путь и дорога все еще далеки от меня», — вытянул из себя улыбку У Цзуньмин. «Я все еще понятия не имею, до какого уровня ты добрался. Ах, кстати, что тебя привело тебя сегодня ко мне?» — поинтересовался Ечень. «Чуть не забыл», — легонько шлепнул себя по лбу юноша. «Оценивающее состязание состоится уже через 3 дня, и мы должны пройти жеребьевку». «Уже?» «Да, именно так. Все, за исключением десятка лучших внутренних воспитанников, определенных на прошлом соревновании, должны вытянуть жребий и зарегистрироваться, а иначе весь этот процесс растянулся бы на долгое время в день состязания». «И то верно. Что ж, тогда в путь». По пути на жеребьевку Ечень много узнал о предстоящем событии. Участники оценивающего состязания среди внутренних учеников делились на 10 групп, каждая из которых включала в себя 50 человек. В это число входили также 10 лучших внутренних воспитанников. Каждая группа также должна была пройти через 10 внутренних соревнований, и только 3 человека из каждой группы получали право участвовать в финальном состязании, в котором они соревновались бы против друг друга за место в десятке лучших этого года. Остальные же участники, не вошедшие в число сильнейших, оценивались по количеству одержанных побед. Площадь боевых искусств. В самом центре площади расположилась коробка для жеребьевки, возле которой стояли 2 члена регистрационной комиссии. К тому времени, когда друзья подоспели к месту, площадь уже была заполнена желающими поучаствовать в состязании воинами. «Черт, что за невезение! И как я только оказался в одной команде с призрачным мечом Ликуаном! И ты зовешь это невезением? Я оказался в команде с Даомэнчуном. Кто может его победить? Мне останется только сдаться, если мне доведется столкнуться с ним лицом к лицу». Ечень находился в замыкающей части очереди. Он был сконфужен. Однако вскоре пришел и его черед. Я опустил руку в коробку для жеребьевки и вытянул тоненькую деревянную доску. Группа 7, номер 28, опытнейший участник группы, Фэнпин, стоящий рядом с Еченем член регистрационной комиссии записал его имя и номер. Когда друзья выполнили свою задачу, 2 друга выбрались из толпы. «В какой ты группе?» — спросил У Цзуньмин. «Кто в ней опытнейший участник?» «7-я группа, Фэнпин». «Фэнпин». У Цзуньмин словно застыл на месте на мгновение, но продолжил говорить: «Он занимает 6-е место в десятке. Его искусство движения просто сумасшедшие. Говорят, что он может ходить по воздуху, словно такого понятия как гравитация не существует. А еще он один из самых хитрых противников, который может тебе встретиться. К счастью, мне он не попался, а иначе, боюсь, мне не удалось бы коснуться и кончиков его одежды. Просто сумасшедшее искусство движения». Еченя это заинтересовало. Его искусство движения также было одной из его сильных сторон, и ему было интересно, насколько силен был этот Фэнпин. Что же до У Цзуньмина, то тот оказался в 3-й группе, опытнейшим участником которой оказался Сяе, который в прошлом соревновании смог вырвать себе место выше, чем у Пэйшаоцина или Куана. Ко всему прочему, он поработал над своим искусством защиты и искусством атаки, и именно поэтому юноша получил звание безумца. Покинув площадь, Ечень и У Цзуньмин отправились разными дорогами. На третий день, в ночь перед соревнованием, Еченю все-таки удалось достичь пика царства полусгущающейся реальности и повысить свою энергию Чжэнь в 3 раза. Вместе с этим, его чистейшее нефритотелесное заклинание достигло 7-й стадии. На этой стадии Ечень мог формировать едва ли не полноценные твердые предметы из своих мечей энергии, что было куда сильнее, чем свет меча. Все было завершено согласно расписанию, и теперь пришло время для оценивающих состязаний. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 104. Глава 104. Начало оценивающих соревнований. День, день, день. Ранним утром с площади боевых искусств в горы ветра на десятки миль один за другим разносился звук радостных колокольчиков. Люди, взбираясь на горы, стекались каждый в свою группу, словно реки в океан. Среди этих людей были лидеры нескольких небольших институтов боевых искусств, лидеры нескольких больших семей, главы нескольких компаний по обеспечению безопасности, главари некоторых банд, председатели пары объединений и даже мэры нескольких близлежащих городов. Не обошлось и без группы лучших воинов в мире. Лидер Лу, приятно вас здесь увидеть. Разумеется, такое событие я ни за что не пропустил бы. Облачная школа боевых искусств на небе является лидером среди институтов боевых искусств в этом регионе. Наши крохотные институты никогда не смогут с ней потягаться, поэтому на этот раз я привел с собой несколько наших лучших воспитанников, чтобы понаблюдать за действом. Надеюсь, они смогут извлечь из увиденного хоть какой-нибудь урок. Хе-хе, со мной сегодня тоже прибыли 2 наших юных воина из нашего объединения. Хочу показать им, что значит настоящий гений, и поставить их на свои места. Справедливо. Большинство людей из этой толпы были так или иначе знакомы, хотя вместе они, как правило, время не проводили. Каждый раз, когда они сходились на каком-либо мероприятии, они прогуливались и беседовали. В такие моменты в толпе беседующих легко можно было определить сильнейшего в группе, ибо только от такого человека и образовывалась толпа. К нему тянулись люди, а не он, словно пиявка, присасывался к людям. Ечень, все еще находясь в жилой части внутренних учеников, закрыл за собой ворота и побрел вперед, чтобы стать частью толпы. Так много людей. Ечень, прибыв к площади, мягко говоря, был слегка обескуражен. В прошлом году, после сражения с Ван Ганом, он был месяц прикован к постели, и по этой причине упустил свой шанс стать свидетелем прошлогоднего соревнования. Поэтому сейчас Ечень впервые наблюдал 10-тысячную толпу на площади боевых искусств. На площади разместились 10 гигантских платформ, каждая из которых имела округлую форму, имея высоту в 3 метра. Все вместе они составляли узор в виде цветка, вид такой был сделан элегантно и со вкусом. Каждую платформу также окружал круг VIP-мест, над которыми располагались обычные места. Со стороны площадь напоминала сковороду с выпуклым дном, в которой выпуклым дном являлось место, где должны были состояться непосредственно сами бои, а стены сковороды олицетворяли места для гостей. Еченю, сюда. Между платформой для поединков и VIP-местами было пространство, в котором устроились внутренние воспитанники. У Цзунмин помахал другу рукой именно оттуда. Ечень прошел туда уверенными шагами. 3-я и 7-я платформы находятся прямо напротив друг друга. Возбужденно сказал У Цзунмин, поэтому в своей очереди мы будем ждать здесь, вместе. И все же сейчас я очень взволнован. Видишь ли, все эти люди на VIP-местах, очень важные персоны. Даже твой отец там. Ечень проследовал за взглядом друга и, действительно, заметил своего отца, Етиньхао, в одном из VIP-мест. Рядом с его отцом сидела его мать, Шэнь Юйцин. Етиньхао и Шэнь Юйцин улыбнулись, глядя на своего сына. В их глазах можно было разглядеть ожидание, веру и гордость. Они ни за что не могли подумать, что их сын получит шанс поприсутствовать на оценивающем соревновании облачной школы боевых искусств на небе. А если бы представили, то не смогли бы увидеть сына нигде, кроме как в самом низу оценивающего рейтинга. Однако сейчас все изменилось. Они знали, что Ечень уже достиг царства полусгущающейся реальности, имея при этом свой талант в боевых искусствах. Его родители были максимально сильно уверены в том, что он точно попадет в число 200 лучших. Ечень взглянул на них полным уверенности взглядом, после чего отвернулся. К этому моменту уже все внутренние воспитанники прибыли на место, кроме десятки лучших. Внезапно, все внешние воспитанники, устроившиеся на своих местах на стадионе, вспыхнули одобрительными восклицаниями. Десятка лучших здесь. Тот, что в середине, это ведь меч кровавой тени, брат Мэн Чун, да. А рядом с братом Мэн Чуном, железный Вейр Цин, брат Сяе, сестра Чжоу Жо и брат Пэй Шан Цин. Как же могущественно они выглядят. Взгляды внутренних воспитанников также устремились за толпой, встречая глазами прибывшую десятку. Эти люди в самом деле были десяткой сильнейших. Некоторые из них излучали ауру со смертельным мотивом, другие же обладали двухметровым ростом, напоминавшие тем самым древних демонических зверей. Еще одни улыбались и казались дружелюбными, а другие, словно парили над землей, оставались безэмоциональными, казавшись непередаваемо холодными людьми. Все эти люди надвигались, слившись в одну команду и напуская гигантскую волну давления на присутствующих. Даже внимание людей в VIP-местах было в их власти. Какие же они сильные. Они могут управлять людьми одной лишь своей аурой. Восторженно вздохнул Лу Цзуньмин. Уголки губ Еченя заиграли в улыбке. Его мнение от мнения друга не шибко отличалось. Оглянувшись вокруг, он осознал, какое большое количество людей вокруг лишились уверенности в себе. Конечно, это касалось не всех, ведь были и те, чей настрой взлетел лишь вверх, как только они увидели десятку. Как только мне удастся одержать верх над одним из них, я тут же пополню их ряды. Что же есть жизнь, как не факт успешного бытия? Кто не хочет оказаться на вершине и обладать уважением окружающих? Место в десятке лучших служило бы отличной отправной точкой к этой цели. Платформы находились в различных направлениях, поэтому и сильнейшим пришлось разойтись. В сторону Еченя отправились парящие на волнах ветра Фэнпин, безумец Сяе, а также Чжоу Жо. Двигались они на расстоянии 3 шагов друг от друга, не слишком близко, но и не слишком далеко. Не вижу в этих группах ни одного, кто отличался бы силой. Огляделся вокруг Фэнпин и поделился наблюдениями с Сяе и Чжоу Жо. Волосы Сяе свободно росли вниз, опускаясь уже ниже его плеч, заставляя его выглядеть дико. Он сказал, они все еще слишком молоды. За последние 5 лет самыми безумными временами остались те, в которых лишь 3 человека уступили свои места в десятке новеньким. Обычно, нормой считается списывание со счетов 2 людей. Фэнпин отвел свой взгляд. Ему не было никакого дела до того, с кем ему придется сражаться, ведь воины ниже царства поздней сходящейся реальности практически не имели шанса оказаться в десятке. За последние 5 лет лишь Сюй Цзин удалось обрушить этот стереотип, а ведь даже сама Чжу Мэй была воином царства поздней сгущающейся реальности, когда она ворвалась в ряды десятки лучших. Все это произошло до того, как она присоединилась к центральным воспитанникам. Не будь таким беззаботным, а иначе поскользнешься. Нельзя отрицать тот факт, что в небесной школе всегда может появиться вторая сестра Сюй Цзин, ненавязчиво заявил Чжоу Жо. У Цзуньмин в это время тихим голосом проговорил Еченю, ты пропустил прошлые соревнования, а сестра Сюй Цзин в то время была всего лишь воином царства полусгущающейся реальности, но не проиграла при этом ни в одном бою. И только когда она получила шанс стать центральной воспитанницей, Мэн Чун получил шанс вырвать себе первое место в десятке. Еченю оставалось лишь кивнуть. До сих пор ему все еще не выпадал шанс наблюдать сестру Сюй Цзин в действии, чтобы лично увидеть то, насколько она сильна. Даже в тот момент, когда она была в северо-восточной котловине, она наверняка не боролась во всю силу, поэтому трудно было представить себе, где находился предел ее возможностям. И не только она была такой, каждый в десятке подходил под это описание. Каждый из них был силен, каждый обладал возможностью стереть в порошок любого самого обычного воина того же уровня, убить его за считанные секунды. Было сложно превзойти их уровень и одержать над ними победу, практически невозможно. Но все же, Мэн Чун не был столь силен вплоть до прошлого года, сменив тон, продолжил вещать У Цзуньмин, теперь же его не остановить. Кто-то даже сказал, что ныне его сила может сравниться с силой десятки центральных воспитанников. Теперь он всего-навсего ожидает окончания оценивающего соревнования, чтобы занять свое место среди центральных воспитанников. Пока 2 друга утопали в беседе, главный старшина облачной школы боевых искусств на небе подошел к центральной платформе. Шаги его были такими легкими, словно он сам был невесомым. Прочистив горло, главный старшина громко и отчетливо проговорил: «Всем присутствующим добро пожаловать на ежегодные оценивающие соревнования Облачной школы боевых искусств на небе. Как и в прошлом году, все участники будут распределены в 10 команд, в каждой из которых будет присутствовать опытнейший участник. Они будут вступать непосредственно в сам ход соревнований после 5-го раунда. Все бои, вплоть до 5-го раунда, будут считаться победами. Соревнования проводятся посредством жеребьевки. Те, чьи номера будут выбраны по удачной случайности жребия, должны будут выйти на платформу и сражаться до того момента, пока не определится победитель. В дополнение ко всему сказанному, соревнование ведется на основе системы успехов воинов. Каждая одержанная в сражении победа принесет победителю 2 балла, бой в ничью – 1 балл, а если же вы проиграете, то баллов не удостоитесь. 3 человека с лучшими результатами в группе получат шанс принять участие в финальных битвах и побороться за место в десятке лучших. Соревнования могут считаться официально открытыми. Площадь в очередной раз нахлынула волна разговоров, которые становились все громче и громче. Довольно склонив голову, главный старшина переметнулся на свое почетное место среди других мастеров небесной школы. Участники, столпившиеся у платформ, уже принялись тянуть жребий. Первая группа, номер 3 против номера 9. Вторая группа, номер 5 против номера 23. Третья группа, те, чьи номера были выбраны, отправились на платформу и вступили в схватку со своими соперниками. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 105. Глава 105. С легкостью одержанные победы. По воле случая, Уцзунмин оказался первым участником схватки из третьей группы. Его противник, как и сам Уцзунмин, расположился в царстве полусгущающейся реальности. Удар пламенеющей лавы. Во весь голос крикнул Уцзунмин, подскочил в воздухе и сокрушил свой удар на противника. Бух! Удар! Обжигающие искры расплескались во все стороны, принуждая оппонента Уцзунмина отступить назад на несколько шагов. Первый только что заработал себе некоторое преимущество, и оставлять противнику шанса атаковать в ответ он не собирался. Уцзунмин активировал свое искусство смертного царства высшего ранга, удар пламенеющей лавы, до максимальной точки. 10 пламенных теней удара вырвались вперед одновременно, не оставляя противнику шанс спрятаться. Именно таким образом Уцзунмин одержал победу в первом раунде. Здорово, первый противник оказался не таким уж сильным, воодушевленно заявил Уцзунмин, покинув сцену сражения. Это был всего лишь первый раунд, не выставляя столь активно свою силу на показ, напомнил Ечень другу. Знаю, знаю, не переживай. В среднем, каждый бой длился несколько минут. Редко встречались случаи, когда участники сражения обладали максимально одинаковой силой, осложняя задачу определения лучшего. Некоторые группы уже завершили первый раунд и благополучно приступали ко второй части. Седьмая группа, номер 8 против номера 28. Ечень, твоя очередь, сказал Уцзунмин. Да, кивнул Ечень и беспрекословно выпрыгнул на седьмую платформу. Пик царства полусгущающейся реальности. Хм, кажется, мне улыбнулась удача. Противником Еченя оказался подросток с густыми бровями, в руках его красовался крупный меч с причудливым углом. Кончик этого меча источал желтую энергию, и именно это придавало его мощный вид. Ечень не мог подобрать слов. Его густобровый противник также являлся воином пика царства полусгущающейся реальности, поэтому Еченя обуяло любопытство по поводу того, о какой же все же удаче вещал его соперник в этой битве. «Проиграй!» Без прелюдий перешел к неожиданной атаке юноша с густыми бровями. Каменный пол под его ногами затрещал, словно оказавшаяся под давлением ледяная корка. Он взмахнул своим явно нелегким мечом и яро направился на Еченя. Ечень покачал головой и ненавязчиво махнул правой рукой. Безусловно, казалось, что на это у него ушло минимум усилий. Его рука метнулась с места с такой скоростью, что казалось, словно она и вовсе исчезла. Еченю с легкостью удалось выстегнуть холодное оружие крупных размеров из рук новоявленного противника, который, несмотря на действия Еченя, все еще думал, что меч находился в его руках и продолжал атаку. Пронзительный звук прорезал воздух, между двумя юношами все еще оставалось пространство. Тому, что остался без меча, Атаку провести не удалось. Куда делся мой меч? Сконфуженный, с недовольством проговорил густобровый парень. Ячень указал ему налево. Парень последовал его взгляду и обнаружил, что его меч вошел в землю на краю платформы и все еще пошатывался. Стыд окутал его с ног до головы. Юноша с густыми бровями вынул свое оружие из земли и отскочил с покрасневшим лицом. Про себя он высказал о Ячене все, что думал, и в самых ярких красках, без каких-либо казусов или, наоборот, поражающих факторов, Еченю удалось одержать безоговорочную победу и заработать 2 балла. Второй уровень, затем третий уровень за уровнем, вплоть до 5-го, Ячень громил противников в пух и прах без особого труда, заработав себе тем самым 10 баллов. Уцзунмин уступил бой в 4-м раунде, поэтому ныне имел 8 баллов. На другой стороне площади, Чжань Хэжэнь, едва достигший царства полусгущающейся реальности, находился в 10-й группе. Он также обеспечил себе 10 баллов, одержав победу в 5 сражениях. Хуань Бинвэнь, потерпевший постыдное поражение в схватке с Еченем, с тех пор, очевидно, повысил свою силу, ибо бой с Еченем был для него единственным из 5 боев, который не увенчался для него победой. У него, как и у Цзунмина, за плечами теперь было 8 баллов. Как только все 5-раундные бои подошли к своему финалу, старшина объявил получасовой перерыв, во время которого воины имели возможность восстановить свою энергию. Чжень, наш сын превосходно справляется. Поделился ощущениями с женой Етиньхао, устроившейся вместе с ней в восточной части VIP-мест. Не могу поверить, что ему удалось победить в 5 боях подряд. А каким расслабленным он выглядел. Шэнь Юйцин тоже находилась в приподнятом настроении. Мы волновались на пустом месте. Наш Ячень так сильно вырос за последние 6 месяцев. Он несомненно может надеяться на то, чтобы пробиться в сотню лучших. Конечно, осталось ждать совсем недолго. 30 минут пролетели, словно миг, и соревнования продолжились. В отличие от 5 предыдущих раундов, 5 раундов, ожидающие участников впереди, включали опытнейших участников. Если оставшимся участникам удастся избежать боя с ними, то для них это будет истинная удача. Если же удача обойдет их стороной в этом плане, то им придется крепиться. На этот раз Уцзунмин оказался одним из первых в числе тех, кого удача все-таки обошла стороной. Он не столкнулся лицом к лицу с опытнейшим, однако оказался на одной платформе вместе с воином царства поздней сгущающейся реальности. Приняв 10 атак, он проиграл. Чжань Хаожан, напротив, умудрился выстоять бой с победой, что дало ему еще 2 балла. Этого де нельзя было сказать о Хуань Бинвэне, который вышел из схватки проигравшим, все еще имея в своем арсенале 8 баллов. В 6-м и 7-м раундах очередь вновь дошла до Еченя. Хе-хе, жалкое отродье, приготовься к тому, что твой список побед оборвется прямо сейчас. Слова эти принадлежали юноше с искривленными глазами, которому на вид можно было дать лет эдак 17. Подобный возраст считался весьма большим среди внутренних воспитанников. Должно быть, в свое свободное время он поднакопил опыта в ведении боя, который позволил ему протиснуться в число 200 лучших. Шу. На этот раз Ячень решил пойти в атаку первым. Он использовал свои шаги тени журавля и в ту же секунду растворился во воздухе перед глазами противника. В следующий раз, когда он увидел его опять, юноша получил гудящий удар в грудь и ощутил пришедшую с ней острую боль. Некая неведомая мощная сила осадила его и вытолкнула его со сцены. Приземлившись на землю, юноша с искривленными глазами выглядел шокированным и приведенным в тупик. Он никак не мог поверить тому, что только что произошло. Ему было до неистовства интересно, насколько же силен этот Ячень, который только что заставил его пасть одним лишь ударом. Фэнпин, а ведь этот младший воспитанник выглядит отлично от других. Кажется, он скрывает свою истинную силу. Чжоужо взглянул на Еченя и непринужденно поделился мыслями с Фэнпином. Фэнпин же отрицательно замахал головой, смеясь. Если сравнивать его с остальными, то он, безусловно, выделяется, однако стоит мне выйти на сцену, и все, что он сможет сделать, это проиграть. Даже если он не сможет навалять тебе, у него все еще есть шанс оказаться в тройке лучших группы. Мнение Сиале заставило себя долго ждать. Спустя несколько непродолжительных боев пришло время и для 9-го раунда. Номер 0 против номера 24. «Твоя очередь», — сказал Сиале. Шух, легкий ветерок вскружился на полу. Тень Фэнпина медленно растворилась в том месте, где он только что стоял. Он уже занял свое место на сцене. Что за удивительное искусство владения движениями. когда он умудрился туда забраться. Не мудрено, что люди зовут его парящим на волнах ветра Фэнпинем. Его стиль ведения боя подобен ветру, который не имеет ни осязаемой формы, ни отбрасываемой тени. Все внутренние воспитанники вокруг больше не могли вымолвить и слова. Ячень едва заметно нахмурился. Фэнпин безоговорочно обладал сумасшедшей скоростью, но не это волновало ум воспитанника небесной школы, а то, что Фэнпин мог вытворять с ветром. Он сливался со стихией, становясь с ней одним целым, что существенно повлияло на качество его движений, а также помогало создавать эту вводящую в недоумение иллюзию, которую Ячень сумел разглядеть. «Брат Фэн, меня зовут Гао Лян, и я очень ценю возможность сражаться с тобой». Юноша с лицом квадратной формы знал, что между ними существует пропасть в силе, поэтому говорил он с большим уважением. Фэнпин лишь кивнул. «Покажи все, на что способен, я с легкостью справлюсь со всем». Услышав эти слова, юноша изменился в лице, став более серьезным. Он вынул меч из ножен и замахнулся им в воздухе. Атаку на Фэнпина он произвел неожиданно. Шух, шух, шух. Великий меч завибрировал на полпути, сформировав 4 непередаваемо острых тени. Они рассекали воздух со свистящим звуком, принося с собой немыслимое количество энергии чжень. Счастье в это же мгновение отозвалось блеском в глазах юноши, когда тот заметил, что кончик его меча вот-вот должен был коснуться Фэнпина. И вот тогда-то Фэнпин и сдвинулся с места. Тело его плавным движением слегка прогнулось назад, сохраняя все то же расстояние между его лицом и кончиком меча. Он так и продолжал продвигаться назад легкими движениями. Как такое может быть? Моя скорость не смогла превзойти его стиль движения. Проследовав за противником на протяжении всех 10 метров, ему так и не удалось завершить задуманное. Счастье, которое было от него на расстоянии вытянутой руки, исчезло, не оставив и следа. Как только же Фэнпину наскучило играть с противником, он протянул руку вперед и щелкнул пальцами перед мечом. Чик. Юноша столкнулся по факту с малейшим количеством силы, однако оказалось, что он едва может сдержать свой собственный меч. Весь тот свет, который ему удалось вытянуть из своего оружия, растаял, словно снег в апреле, срубая на корню его план атаки. В следующий же момент он почувствовал, как нечто врезалось в его грудь. Кровь брызнула из его рта, и он уже ничего не мог предпринять, оказавшись за сценой. «Браво, брат Фэн!» Он не проиграл и битвы, а всех противников оставлял в проигрыше, не прикладывая особых усилий. Как же все-таки сильна эта десятка лучших! Очень сильны! Брат Фэн даже не был серьезно настроен. По всей видимости, нет того, кому под силу победить Фэнпина, и даже Ячень под номеров 28 ему не ровня. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 106. Глава 106. Необыкновенная схватка. Ячень, еще чуть-чуть и ты столкнешься с братом Фэнем. Будь осторожен. Переживал за друга Цзунмин. Его стиль движения намного мощнее того, что он позволяет всем увидеть. Знаю, не переживай за меня. Ячень понял это лучше всех в толпе. И все же, что касалось стиля движения противника, переживать ему не стоило. У Цзунмин и Хуань Бинвэнь проиграли лишь по причине того, что уступали противникам в силе, а Чжань Хаожэнь проиграл потому, что встретился лицом к лицу с призрачным мечом Ли Куаном, входившим в десятку лучших. Ли Куан безоговорочно оправдал свою репутацию. Чтобы стереть противника в порошок, ему понадобилось лишь одно движение. Если посмотреть на ситуацию с технической точки зрения, то пропасть в силе между Ли Куаном и Чжань Хаожэнем была едва различима, ибо второй также считался гением небесной школы, которого было не так просто одолеть. Однако в этот раз он мог винить лишь свою неудачу. Ли Куан был известен своим непредсказуемым стилем владения мечом, и если противник хоть самую малость уступал ему в силе, то он не имел шансов уйти от острых атак меча. Проигравший Чжань Хаожэнь глаз не сводил с Ли Куана и все еще не мог поверить в то, что сломался при первой же атаке. Ли Куан обернулся к нему, покидая сцену, и сказал тому равнодушно: «Тренируйся на следующий год». Если в счет не брать внутренних воспитанников, то брат Ли Куан по праву занимает первое место среди искусно владеющих мечом воинов. Если хорошенько поразмыслить над этим, то эта единственная атака мечом была слишком уж устрашающей. Она была слишком быстрой, чтобы наши глаза и уши смогли почувствовать ее в полную силу. Атака пронеслась мимолетно, но каким-то образом люди поверили в то, что она пронеслась перед их глазами, словно в замедленной съемке. Если бы я был под прицелом, то, думаю, сошел бы с ума на месте. Брат ли силен, спорить не стану, но вы лучше взгляните туда. Один из внутренних воспитанников указал пальцем на другую платформу, которая приютила в себе двух людей, готовых вот-вот начать сражение. И тут же среди ожидающих своей очереди воспитанников выросла волна переговоров шепотом. «Ах, это же брат Дунхаахуа, два копья, который гордо держит девятую позицию в десятке лучших. А кто с ним сражается? Как вышло так, что я никогда не видел его прежде? Я тоже вижу его впервые. Он словно появился из ниоткуда. Есть ли среди внутренних воспитанников кто-то, на кого он похож?» На платформе юный мальчишка, не выражая абсолютно никаких эмоций, положил правую руку на свой меч, обнажил его и взмахнул им в воздухе. Тут же вырвались наружу шесть линий света меча, покрывая полностью тело Дунхаахуа. Он с безграничной уверенностью на лице улыбнулся, искусно взмахнув своими копьями налево и направо. Отбрасываемые ими тени сотрясли свет меча, но и на этом все не остановилось. Теперь копья были использованы для атаки. Внезапно Дунхаахуа застыл на месте, словно вкопанный. Он опустил взгляд и заметил огромный разрез на одежде, которая вся была пропитана кровью. «Я проиграл. Как тебя зовут?» Он понимал, что если бы на это была воля его противника, то сейчас он бы уже не говорил. Он не понимал лишь того, как противник смог нанести удар, когда тени копий Дунхаахуа очевидно сотрясли его свет меча. «Ли Юнь». Юноша покинул сцену, проронив лишь эти два слова. «Надо же, сделать брата Дунхаахуа одним лишь приемом. Невероятно. С каких пор в наших рядах затерялся кто-то вроде этого Ли Юня? Он одолел самого брата Дуна. Наверняка, сам брат Ли Куан окажется ему по зубам. Затрудняюсь только предположить, у кого мог бы обладать лучшим стилем владения мечом». Неподалеку от всего действа наблюдавший за всем Ли Куна прищурился, вглядываясь в спину Ли Юня. Наконец, произошло так, что член десятки остался с носом. Многие внутренние воспитанники, утратившие свою надежду, ныне ожидали падения одного участника десятки за другим. Незадолго после этого, на восьмой платформе кому-то уже удалось сместить с пьедестала замыкающего десятку лучших внутреннего воспитанника, Сун Фэя, длинные ноги. Да, Сун Фэй замыкал десятку лучших, однако место он это получил только лишь благодаря своему напористому стилю боя. Его противник также практиковал искусство владения ногами и смог одолеть железные ноги всего-навсего тремя ударами. Первый удар расшатал тени удара опытнейшего, второй удар сломил его защитную энергию Чжэнь, а третий удар являл собой всего лишь мягкое касание ногой груди противника, которое, тем не менее, оставило после себя глубокий след стопы. Все выглядело мягко и непринужденно легко, однако последствия показали, насколько обманчиво бывает то, что мы видим и как мы это видим. Если бы все ограничивалось лишь этим, то эта победа не была бы для него такой шокирующей. Внутренний воспитанник, разгромивший Сун Фэя, звался Те Фэн. Он уже достиг 19-летнего возраста, что считалось весьма приличным возрастом для внутреннего воспитанника. В небесной школе его обычно считали упорно трудящимся учеником с ограниченными талантами. Но теперь его стиль борьбы кардинально изменился, а само преображение Те Фэна напоминало процесс превращения гусеницы в бабочку. «Этот молодой человек поздно пошел в рост», — прокомментировал кто-то со стороны мест, где устроились мастера небесной школы. Некоторые сидящие рядом мастера кивнули в знак солидарности. Упорный труд может окупить все недостатки. Иногда воин, лишенный от природы таланта, старается изо всех сил, и у него все получается. Молодой человек перед нами заслуживает, чтобы в него вкладывали силы. Хе-хе, не то чтобы мы впервые сталкивались с поздними цветками, но в этом году все складывается куда более шокирующим для нас образом. Смотря на него, кажется, что передо мной теперь стоит совершенно другой человек. Ечень, каковы будут твои мысли? Поинтересовался у друга У Цзунмин. Почему же мне кажется, что эти три удара были неимоверно просты, но мне все еще не удается понять, как брат Сун Фэй не смог с ними справиться. Ечень медленно выдохнул. Это все ши. Ши, не догонял У Цзунмин. Так называемые ши есть нечто очень мистическое, нечто такое, что нельзя с легкостью объяснить словами. Проще говоря, Тефен почувствовал значение природы и соединил ее со своим стилем боя и искусством ударов. Именно поэтому его атака выглядела столь ординарной, но в то же время неприкасаемой. В конце концов, в глазах природы, мы, лишь муравьи. Попытался втолковать другу смысл происходящего Ячень, но Уцзунмин не мог сказать наверняка, что полностью впитал суть сказанного. Когда соревнования подошли к концу, стало ясно, что те, кто с самого начала карабкался вперед с высокими баллами, зарабатывали их еще больше, а те, у кого их было мало с самых первых раундов, так и остался в самом низу таблицы. К этому моменту Ячень удалось выиграть себе 18 баллов и оказаться в тройке лучших, как и Фэн Пин. Наконец, состязания достигли финальной точки, 10-го раунда. Первый раунд, номер 0 против номера 28. Как только были объявлены результаты, толпа из внутренних воспитанников вокруг Еченя взорвалась подбадривающими выкрикиваниями. Во всех предстоящих 10-му 9 уровнях все окружающие уже отметили силу молодого воспитанника небесной школы. Это далось им несложно, ведь редко кому, за исключением 8 членов десятки лучших, удавалось держать статус победителя на протяжении всех 10 раундов. Говоря откровенно, Ячень вполне мог выиграть и 10-й раунд, если бы он не был вынужден выйти на бой против Фэн Пина. В таком случае он был бы в числе первых, наряду с Фэн Пином, и успешно бы прошел на финальные бои. Однако сейчас все это казалось невозможным. Толпа готовилась разочароваться, а Ячень в это время прошел на сцену. «А ты хорош», — спокойно заявил ему стоявший прямо перед ним Фэн Пин. «Ты тоже». Ответ Еченя вызвал бурную реакцию у толпы. «Брат Фэн тоже хорош, он шутит, что ли? Он ведь не может быть настолько высокомерным, верно? Хе-хе, нехорошо быть таким напыщенным. Дай-ка мне проверить лимиты твоей возможностей». Фэн Пин признал силу Еченя, но это вовсе не значило, что он обладал тем, что помогло бы ему одолеть Фэн Пина. Опытнейший сорвался с места и тело его исчезло в воздухе, словно он растворился в пространстве и сам стал частью воздуха. Но Ячень не дрогнул. Он направил свой кулак в левую сторону, сила его сжатой ладони и несоизмеримая сила сильных пальцев его противника столкнулись друг с другом, порождая ужасный взрывной звук. Совсем скоро атаки Фэн Пина улучшились. Бесконечное количество световых лучей его пальцев накинулись на Еченя со всех сторон. Фэн Пин все еще был един с ветром и не явил свою физическую сущность. Говоря о стилях движения, до кого я вообще боялся, противник говорил, а Ячень в это время также скрылся с виду, подставляя под атаку пальцев света землю сцены, которую он топтал мгновение назад. Пах, бум, шух, можно было различить лишь тени кулака и пальцы света, которые то и дело сталкивались друг с другом, сцеплялись и давили друг на друга. Оба воина двигались слишком быстро для глаз любопытной толпы, атаковали какими-то неведомыми способами, поэтому люди лишь изредка могли различить их фигуры. Как же, черт побери, странно, как мы сможем их увидеть? Не верится, что этот Ячень оказался таким сильным. И спорить не стоит о том, что он скрывал свои истинные возможности, не сдержался кто-то в толпе и выкрикнул. Однако брат Фэн Пин тоже наверняка не вытащил еще все тузы из рукавов. Ведь так, данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 107. Глава 107. Финальные состязания. 100 тысяч полыхающих огней. Фэн Пин указал пальцем ввысь и использовал боевой прием элемента огня. Свет пламени рассекся в воздухе с отчетливым, громким звуком. Пуф, пуф, пуф. Силуэт Еченя была разорвана на кусочки. И этой фигурой оказался всего лишь его образ, который он оставил вследствие своего чрезмерно быстрого движения. «И это все, что у тебя есть», — напомнил Фэн Пину о своем присутствии Ячень, появившись за его спиной. Юный гений был раздражен. Он повернулся. Из пальцев его во все стороны сочились лучи света, которые без труда надламывали даже сами каменные столбы. Ячень присмотрелся к происходящему своим острым взглядом и умело ушел от атак, которые были скорее последовательными, нежели одновременными. Скорость юноши и его отменный контроль тела позволили ему в момент сократить расстояние между ним и противником на 5 шагов. Как такое возможно? Почему луч света не может нанести ему урон? Все воспитанники, наблюдавшие за боем, были одинаково удивлены происходящим и глядела на разворачивающееся на сцене действо с открытыми ртами, и Сиале и Чжоужу не стали тому исключениями. Они прекрасно понимали, что с помощью одной лишь только скорости не избежать столько лучей света, настолько был крохотен промежуток между ними. Лучи находились в хаотичном порядке, поэтому такого результата можно было добиться только лишь с безукоризненно хорошим зрением, сильным духом, достаточной выдержкой, высокой скоростью и безупречными рефлексами. «Этот мальчик хорош», — улыбнулся один из старшин, — «немного найдется тех, кто сможет превзойти его в силе». «Это уж точно», — был солидарен с ним второй старшина, — «скорость Фэнпина уж точно нельзя недооценивать, но даже она уступает скорости Еченя». «Ха-ха, мы богаты аж тремя воспитанники со столь выдающимися данными. Они – благословение для нашей школы». Не мог скрыть со своего лица довольную улыбку третий старшина. А в это время Ечень положил конец битве, одним единственным ударом отправив Фэнпина за пределы сцены. Ечень победил. Справившись с на мгновение окутавшим его шоковым состоянием, крикнул рефери отчетливо громким голосом. Сам же Ечень в один миг вернулся на место рядом с Уцзунмин, решив натоптать место на сцене ради лишнего самодовольства. Друг его был объят восторгом. «Это так здорово, ведь даже скорость Фэнпина несравнима с твоей». Он не мог понять саму сущность ветра. Одна скоростью ветра обладал безоговорочно, воздух не обладал ни формой, ни очертанием. Если бы Фэнпину удалось осознать эту простую истину, то Ечень вряд ли одержал бы победу в этом сражении. Фэнпин покинул сцену, будучи рассеянным. Его поражение в плане силы произвело на него огромный эффект. Он вел себя настолько высокомерно и рассеянно, предполагая, что с легкостью уберет со своего пути Еченя. Десятый раунд подошел к концу. Судьи объявили результаты. Наивысшей успеваемостью в седьмой группе отличился Ечень, у которого 20 баллов, за ним следует Фэнпин с 18 баллами, а также, чтобы продолжить поединки, в каждой группе должны были отсеяться участники, позволяя только троим лучшим двигаться вперед, посему Фэнпин не попал в число исключенных. Результаты для других групп были объявлены столь же быстро. Уцзунмин был отсеян из-за постоянных проигрышей N-групповой сцене. Вторым в тройке лучших из его группы стал Чжан Хамин, за плечами которого всего лишь одно поражение, а Льюни Тефен в это время отличились тем, что заняли лидирующие позиции каждой в своей группе. Участники безо всяких сомнений являлись непревзойденными, но отобедать им все-таки следовало, ведь уже наступил полдень. Один из старшин поднялся со своего места, чтобы сообщить зрителям и участникам о том, что следующий поединок состоится после полудня, в обеденном зале. Все сложилось таким необычным образом. В этом году у нас три выдающихся воспитанника. Ли Юнь, Тефен и Ечень. Стиль владения мечом Ли Юня столь брутален. Вплоть до сего момента мне сложно понять, как же ему удалось одолеть брата Дун Хуахуа.